Глава 25. В то время как Вера и Говард встречались с новой главой лесопильного завода, Орвилл занимался таинственным отпечатком лапы енота, обнаруженным в особняке. Он поставил себе задачу найти левшу и выяснить все раз и навсегда. По правде говоря, Орвилл не ожидал, что поиски левши будут такой большой проблемой. В конце концов, левша сам не хотел покидать камеру. Начальнику полиции МИДу пришлось буквально вышвырнуть того вон. Орвилл задумался, а не использовал ли левша приемы реверсивной психологии, чтобы на него повлиять? Может, левша на самом деле не уволень и не дурень, а настоящий злой гений? После нескольких минут размышлений Орвилл вернулся к реальности. Это же левша. Один раз этот енот умудрился запереться внутри банка во время ограбления, и ему пришлось вызывать полицию, чтобы они помогли ему оттуда выбраться. Тем не менее, Орвилл не хотел рисковать. Левша совершенно точно заходил в особняк фон Биверпелта, а фон Биверпелт совершенно точно был мертв. В настоящее время Орвиллу не требовались никакие дополнительные улики. Он хотел, чтобы левша снова сидел в тюрьме. Орвилл прошелся по городу, заглядывая в те места, где обычно прятался енот. По месту жительства его тоже не оказалось. Левша снимал комнату у овдовевшей крысы, которая держала дешевый пансион на берегу реки ниже по течению. Орвилл спросил у нее про левшу, но она пару дней его не видела. «Знаете, в этом нет ничего необычного», — заметила она. «Левша обычно спит днем, а потом уходит на всю ночь». Хозяйка пансиона многозначительно посмотрела на блестящий жетон полицейского, который висел на груди у Орвилла. «Я ожидал увидеть вас раньше. У полиции должны были уже накопиться вопросы к нему». У Орвилла их на самом деле было много. Но с каждым часом ему казалось все менее и менее вероятным, что он получит хоть какие-то ответы. Енота нигде не было. Сразу после пансиона медведь отправился в кафе за кружечкой у Джо, но лось только покачал тяжелой головой. «Я его не видел». Молодой Джо-младший тоже покачал головой, практически идеально копируя отца. «Пару дней назад утром левша рылся в мусорных баках за нашим кафе, но вчера и сегодня не появлялся». После кафе Орвилл отправился в банк. Банковские служащие енота не видели, а они всегда следили, не шныряет ли он поблизости. Затем медведь отправился в редакцию газеты. Кролик в приемной заявил, что он вообще ничего про левшу не слышал, но поспрашивает у журналистов. Если окажется, что кто-то что-то знает, кролик немедленно сообщит об этом Орвиллу. У Орвилла сложилось странное впечатление, будто кролик посмеивался, когда он собрался уходить. Медведь резко повернулся назад. «Лиса на месте?» «И Вера сейчас нет, но вы можете поговорить с Глэдис Ханисакл. Именно она знает все, что происходит в городе». Орвилл взвесил вероятность быть пойманным в ловушку болтовни с Глэдис, от которой всегда очень сложно отделаться, и шанс, что она может знать что-то полезное. Решив рискнуть, он отправился к столу Глэдис и прямо спросил у нее. «Есть какие-нибудь мысли насчет того, где сейчас может находиться левша, мисс Ханисакл?» Глэдис втянула в себя воздух. Это был опасный знак. «Ну, наконец-то! Я рада, что хоть кто-то в этом городе взял на себя инициативу. Этот енот по уши погряз в противозаконной деятельности, а полиция ничего не предпринимает. Ну, если дело дошло до убийства, должна сказать, что преступника пора арестовать, если он его совершил. С тех пор все изменилось. Я почти не сплю по ночам, и случившееся дурно влияет на детей в городе. Мы их правильно воспитывали, а теперь получается, что мы живем в худшем округе, в худшем городе в мире, и какой смысл приезжать в наш милый городок, если здесь допускается убийство? Я говорю вам просто то, что слышу. Я знаю, что у вас благие намерения, и вы стараетесь, делайте все возможное, да благослови вас Господь, но эту проблему нужно решать и быстро. Вы знаете, что енот связан с этим делом. Должен быть связан. Он хитрый и изворотливый. Он исчезает из города на несколько дней. Можно не сомневаться, что для какой-то преступной деятельности...» Она запнулась, чтобы сделать вдох. «Куда исчезает?» — вставил Орвилл. «Я не посвящена в его гнусные дела, хотя куда-то за пределы города, потому что его никто не видит по несколько дней. Наверное, у него где-то есть нора, в которой он прячется. Вероятно, какое-то сырое и ужасное место. Но вы не знаете, где?» — давил на нее Орвилл. «Нет», — грустно ответила Глэдис. Она очень расстроилась этому пробелу в ее обширных знаниях. — Но я уверена, что прямо сейчас он там прячется. — Понятно. Спасибо, мисс Ханисакл. Орвилл поспешил прочь, пока колибри его не уболтала, и продолжил охоту на енота. Проверив все очевидные и известные ему места, медведь решил напечатать ориентировки. Это было легко сделать, потому что в полиции имелось старое объявление о розыске левши. Орвилл развесил листовки на всех общественных зданиях и официально объявил, что левшу разыскивает полиция. Теперь любое животное, увидев левшу, было обязано сообщить полиции о его местонахождении. В противном случае они будут считаться лицами, оказывающими содействие скрывающейся от правосудия особи. На протяжении всего дня левшу никто не видел, но новость об интересе к нему Орвилла распространилась по городу. Тенистая лощина гудела от сплетен. Обитатели решили, что медведь нашел какие-то весомые улики, которые доказывают, что убивал все-таки левша. Соседи покачивали головами так, словно что-то знали. Конечно, в конце-то концов, это же криминальный элемент. Ни один уважаемый житель тенистой лощины не совершил бы ничего подобного. Это же ужас! Вера с Ленор услышали новость на следующий день, когда находились в книжном магазине. Лиса вздохнула. «Я боялась, что это случится. Орвилл ищет легкий выход. Он не станет выяснять правду, если доберется до левши. Он использует отпечатки лап как доказательство и объявит левшу виновным во всем. Вероятно, у левши нет никакого алиби, поэтому он избежал. У него нет шанса оправдаться». «А почему ты думаешь, что левша не виновен?» — спросила Ленор, склоняя голову на бок. — Просто чувствую интуитивно. У него не было причин совершать ни одно из этих убийств. И он едва ли может обокрасть фруктовый ларек и при этом не наследить. Как он мог спланировать два успешных убийства и провернуть их без свидетелей? Вера с отвращением покачала головой. — Не складывается. — Тебе будет сложно доказать невиновность левши, если ты не сможешь с ним поговорить, — заметила Ленор. Ему повезло, что есть хоть кто-то на его стороне. Большинство горожан будет только рада, если он получит пожизненное. Может, он и преступник, но точно не убийца. Вера пожелала Ленор спокойной ночи, вышла из книжного магазина и отправилась по тропе к своей норе. Шагая домой, Вера вдруг услышала, как у нее за спиной хрустнула ветка. Она остановилась, навострила уши и прислушалась. В эти дни осторожность не была лишней для всех. На ее счастье, Вера обладала очень острым слухом. Внезапно из-за одного из деревьев появилась фигура в плаще с капюшоном. — Ты, Вера Виксен, журналистка? — спросил незнакомый голос. — Мне нужно с тобой поговорить. — Ты можешь записаться на встречу в отделе новостей? — ответила Вера, ускоряя шаг. — Пожалуйста, мисс Виксен! — крикнуло животное ей вслед. — Я должна спасти моего левшу от полиции. Он не сделал ничего плохого. Вера мгновенно остановилась и развернулась. «Твоего левшу? А ты кто?» Незнакомка сняла капюшон. Это оказалась енотиха. «Меня зовут Ронда», — представилась она. «Мы с левшой пара». Страх Веры мгновенно исчез, и она почуяла материал для статьи. «Рада познакомиться с тобой, Ронда. Можно я угощу тебя чашечкой кофе?» Сама Вера никогда не отказывалась от кофе и понимала, что Ронда скажет больше, если они удобно устроятся за столиком и просто поболтают, как подружки. Они отправились в кафе к Джо. Вере не терпелось услышать все, что скажет Ронда, но она не задавала вопросов, пока енотиха не устроилась за столом с большой чашкой кофе и еще большей булочкой с кленовым сиропом и орехами. «Где левша?» — спросила Вера. — Не беспокойся, я не полиция. Я вас никому не сдам, если ты окажешься ценным источником информации. — Не могу обещать, — постаралась увильнуть Ронда, глядя куда-то в бок. Но я знаю, что он никого не убивал. Ронда немного рассказала Вере про себя. Если быть абсолютно честной, Ронда обижалась, что обитатели тенистой лощины понятия не имели, кто она такая. Она не могла поверить, что левша никогда не упоминал ее в разговорах со своими соседями. В конце-то концов, они же встречались уже несколько лет. — А почему ты решила прийти в тенистую лощину? — поинтересовалась Вера. Ронда объяснила, что до нее дошли слухи о том, что отпечаток лапы енота нашли в особняке фон Биверпелта, и о подозрениях Орвилла, считающего, что левша может быть виновен не только в краже, но и в гораздо более серьезном преступлении. «Я люблю левшу», — заверила Ронда Веру, — «но даже я знаю, что особым умом он не славится. Он никому не желает зла, но не всегда продумывает все наперед. Ты ведь понимаешь, что я имею в виду?» Вера кивнула, делая глоток быстро остывающего кофе. Ей не хотелось прерывать поток слов Ронды, но она боялась, что енотиха никогда не доберется до сути. Похоже, Ронда собралась рассказать Вере все детали своих отношений с левшой, которые нельзя было назвать очень счастливыми. А Вера про это слушать не хотела. Ее интересовали только факты. «Так что же левша делал в доме фон Биверпелта?» — строго спросила она. «Полиция нашла отпечаток лапы енота, и это улика, которую нельзя отрицать». «Он не имеет отношения к делу», — вздохнула Ронда, затем склонилась поближе к Вере. «Он давно оставил этот отпечаток, но у полиции до настоящего времени просто не возникало необходимости искать следы лап. Левша просто осматривался в особняке. Понимаешь, ему было любопытно, но он не убийца». Вера не одобряла моральные принципы левши, но должна была согласиться с Рондой. «Енот не убийца. Так кто же убийца?» Ронда продолжала болтовню, а Вера погрузилась в сладкие грезы. В мечтах она получала престижную награду за свою статью, в которой рассказывала о расследовании и раскрытии убийства в маленьком городке. Эти приятные мысли были прерваны Рондой, которая стучала пустой чашкой из-под кофе по столу. Вера дернулась и заморгала, поняв, что все еще находится в кафе у Джо вместе со своей новой лучшей подругой. Ронда, в свою очередь, поняла, что начинает терять аудиторию, и предложила дополнительную информацию, чтобы Лиса не утратила интереса. «Разве ты не хочешь услышать, как мы познакомились с левшой?» — спросила она. «Это такая интересная история. Мы оба присматривались к одному и тому же дому». И в этот момент Вера ее перебила. «Прости, но мне нужно срочно сдавать статью. Дедлайн. Я очень ценю, что ты столько всего рассказала про левшу, но мне нужно возвращаться в редакцию. Спасибо большое, что поговорила со мной. Если левша тоже захочет со мной поговорить, пришли записку в редакцию с кодовым словом «клюква». Я приду куда угодно, чтобы с ним встретиться и услышать его версию». Сбежав от болтливой енотихи, Вера решила отправиться домой и почитать дневники Отто. Она не сомневалась, что где-то в них есть подсказка. Она не могла больше тратить время на любовные приключения левши. Вера не сомневалась, что кто-то другой не только убил Отто Зумпфа и Реджинальда фон Биверпелта, но также пытался убить ее саму тем валуном в лесу. Только бы ей удалось выяснить, кто до того, как этот зверь предпримет новую попытку лишить ее жизни.